В столовой мы сели на те же места, что и вчера. За каждой палатой был закреплен свой стол, за которым умещалось 6 человек. Наш шестой, новенький со своим кислым лицом и опухшим носом, занял свободный стул напротив меня. На завтрак давали молочную рисовую кашу, которую я терпеть не мог. Даже запаха не выносил. Я перестал есть молочные каши еще в детском саду. Мама знала это и никогда не готовила мне их дома. Но здесь же не дом. Меня предупреждали. В лагере придется есть все, что дают. Я со вздохом опустил ложку в тарелку и стал перемешивать бугристую белую массу. Потом зачерпнул совсем чуть-чуть на кончике ложки и поднес ко рту. Нет, никак. Наверное, я не смогу это съесть даже после трехдневного голодания. Да и с какой стати мне привыкать, если я собираюсь домой? «Я кашу не ем», — громко сообщил Артем и взял вареное яйцо. «И я!» — обрадовался я и с облегчением отодвинул тарелку. «Что за капризы за столом?» — спросила Вероника. Я резко обернулся, но вожатая разговаривала не с нами. Она стояла за нашими с Саньком спинами у соседнего стола. Юля из третьей палаты терла глаза и прерывисто дышала. «В чем дело?» — склонилась над ней Вероника. «Почему ты плачешь?» «Она и вчера плакала перед сном», — сообщила Маша. «Я здесь не понравилась», — сказала Ирма. «Где здесь? В столовой?» — не поняла вожатая. «Да нет, в лагере», — пояснила Катя. «Она вчера домой хотела, вот и плакала». «Ну, это вчера, а сегодня что?» — спросила Вероника. «Мне есть нечего», — сквозь слезы выдавила Юля. «Как нечего?» — к ним подошла Алиса. «Ты посмотри, сколько всего на столе! Каша, вареные яйца, масло, хлеб, сыр, какао!» «А я это все не ем! Мне мама другие завтраки готовит, а тут у вас все невкусное! Фу!» «Ну, съешь хотя бы бутерброд с сыром, до обеда далеко!» «Сыр противный! Ты же его не пробовала! Я понюхала!» «Нормальный сыр!» Обернулся Санек и забрал у Юли все, что она отодвинула. Кубик масла на хлебе, кусок сыра и яйцо. «Не хочешь, ходи голодная, как и этот вон, наш новенький». «Два сапога пара! Юлика Призуля и Максик Плаксик!» – выкрикнул Артем. Все разом посмотрели на Максима. Тот склонился над нетронутой тарелкой и снова захлюпал. А Юля вскочила из-за стола и выбежала из столовой. Вероника покачала головой и пошла за ней. После завтрака Алиса собрала наш отряд в беседке. Сказала, что хочет с нами серьезно поговорить. «Все здесь?» «Нет», — откликнулся Санек, посчитав по головам. «Не хватает двух нытиков. Как их там? Максим и Юля?» «Вот именно о них я и хотела поговорить», — нахмурилась Алиса. «А где они сами?» «Они с Вероникой в вожатской». «Она их пирожными подкармливает», — фыркнул Кирилл. «Чтобы не оголодали?» Все засмеялись. Алиса даже не улыбнулась. Она посмотрела на Кирилла в упор, потом спросила. «Вам это доставляет удовольствие?» «Что?» «Дразнить их, насмехаться. Зачем вы это делаете?» «А чего они хнычут?» – выкрикнул Артем. «Все им не так, ничего не нравится. Надоели». «А из вас никто не скучает по дому?» Артем покачал головой. Макар, конечно, тут же сообщил, что он в пятый раз в лагере и нисколечко не скучает. Остальные замолчали и стали переглядываться. Я опустил глаза. Разве можно признаться в этом вот так, при всех? Алиса переводила взгляд с одного на другого. «Ну, давайте честно, кто скучает?» «Ну, я», — проговорила Маша. «Просто я никогда еще из дома не уезжала». «И я, но только совсем чуть-чуть», — сказала Даша из четвертой палаты. «А я вчера поскучала немного, а сегодня уже нет». Тряхнула своими короткими волосами Ирма. «Ну и что? Я, может, тоже скучаю. У меня дома любимый кот остался», — пожал плечами Санек. «Но только я не хожу и не ною, а эти плаксы всем настроение портят». «А вот скажи мне, Саша, что ты любишь?» — спросила вдруг Алиса. «Я? Из еды или вообще?» «Чем любишь заниматься?» «Я футбол люблю. В футбольную секцию хожу». «А ты любишь футбол?» — Алиса повернулась к Ирме. «Почему я должна любить футбол?» – удивилась та. «Я танцами занимаюсь». «А ты, Дима?» – обратилась к Василькину вожатая. «Чем увлекаешься? Танцами или футболом?» Я сначала растерялся, но потом сказал, что увлекаюсь компьютерными играми. Остальных Алиса тоже спросила. Все отвечали по-разному. Рисовать, читать книги, прыгать на батуте, вязать, плавать и даже стрелять из лука. Потом Алиса задала другой странный вопрос. А теперь назовите свой самый главный страх. Страх? А если у меня нет никакого страха? Спросил Артем. Не верю, покачала головой Алиса. У каждого человека свои страхи. Чего вы боитесь больше всего? Сначала все молчали, а потом Оля из четвертой палаты передернулась и с отвращением сказала: «Гусениц, они мерзкие!» И все стали выкрикивать: «Мышей! Пауков! Пчел! Зубных врачей! Собак! Громы и молнии!» А Макар насмешил всех. Он крикнул: «Маму!» после родительского собрания. «Посмотрите друг на друга», – попросила Алиса, когда отряд немного утих. «Один высокий, другой пониже. У одного волосы темные, у другого светлые». «У третьего рыжие!» – выкрикнул Артем, ткнув пальцем в Макара. Все рассмеялись. «Один любит апельсины, а другой соленые огурцы. Один боится мышей и пауков, а другой спокойно берет их в руки. Саша играет в футбол, Ирма танцует, Кирилл конструирует роботов, а Катя плетет браслеты из резиночек. Вы все очень разные, и это здорово! Представьте, что было бы, если бы все люди были одинаковыми!» «Ага», — согласился Кирилл. «Все поголовно были бы маленькими, рыжими, играли в футбол и боялись пауков». Все снова засмеялись. «Да уж, такое даже вообразить страшно!» Алиса шутливо схватилась за голову и снова стала серьезной. «Но, к счастью, мы все отличаемся друг от друга и снаружи, и внутри. У нас различные вкусы, страхи, эмоции. Один сильный, другой слабый. Один молчаливый, другой говорливый». Тут все как по команде посмотрели на Макара. «Один очень быстро привыкает к новому, а другой никак не может перестроиться. И если кто-то скучает по дому и плачет, над этим нельзя смеяться». «Надо плакать вместе с ним», – с издевкой вставил Артем. Он закрыл лицо руками и загласил: «Ой-ой-ой, отвезите меня домой». «Хватит уже кривляться, Нечаев!» – прикрикнула на него Ирма. «Клоун!» Я даже обрадовался, что она оборвала Артема. Мне казалось, что все эти насмешки относятся и ко мне. «Артем, ты сказал, что боишься зубных врачей», – напомнила Алиса. «А давай представим, что ты вдруг оказался среди людей, которые очень любят лечить зубы, и в кресле у стоматолога чувствуют себя хорошо и уютно». «Ха, таких не бывает», – запротестовал Артем. «Бывает», – возразил Игорь Морозов из первой палаты. «Я не боюсь ни капельки. Если надо, иду и лечу». «И я не боюсь», – подтвердила Маша. «У меня мама зубной врач». «У меня мама учитель музыки, но я все равно не боюсь», – похвастал Макар. «Вот видишь, такие есть. А теперь представь, что их не трое, а целый отряд или класс. Для них ходить к зубному врачу совершенно обычное дело, и они не понимают твоего страха. И вместо того, чтобы поддержать тебя, успокоить и подбодрить, они начинают над тобой смеяться. Окружили тебя, показывают пальцем и дразнят. Кричат: „Трус!“ или что там еще?» Алиса задумалась. «Слюнтяй!» – подсказала Ирма. «Тряпка!» – поддержала Маша. «Хлюпик! Слабак!» – добавила Катя. Алиса кивнула девчонкам и повернулась к Артему. «Вот, пожалуйста. Приятно? Разве после этого ты перестанешь бояться зубного кабинета? Не думаю. Тебе еще хуже станет. К твоему страху прибавится обида, злость, отчаяние». Артем ничего не ответил, только насупился. «Есть дети, которые приезжают в летний лагерь как к себе домой. Им даже и привыкать не нужно. Они здесь прекрасно себя чувствуют. А есть другие». «Не лагерные, я знаю», – выкрикнул Макар. «У нас в прошлом году был такой. На третий день домой уехал». «Нам надо сделать все, чтобы не допустить этого», – горячо проговорила Алиса. «Наверняка у нас не только Юля и Максим такие не лагерные, как выразился Захар. Некоторые из вас тоже подумывают уехать, просто молчат. Так вот, я хочу вам сказать, не торопитесь, потерпите немного. Первые дни всегда трудные. Поверьте, потом вам так здесь понравится, что об отъезде и думать забудете. Дайте себе шанс». Мне показалось, Алиса говорит это мне и смотрит только на меня. Хотя, конечно, она не могла знать, что у меня в голове. «В общем, ребята, серьезно подумайте о нашем разговоре И давайте все вместе поможем Юле и Максиму освоиться. Им по-настоящему тяжело. А что нужно делать? Спросила Ирма. Быть рядом, не оставлять их одних, брать в свои игры, разговаривать, сделать все, чтобы им некогда было думать о доме, сказала Алиса. Вы теперь все вместе. Один отряд, одна стая. А стая своих не бросает и в обиду не дает. Ну что, договорились? Мы ответили, что договорились. И даже Артем не стал кривляться и насмешничать. Целый день мы старались выполнить свое обещание. Пытались подбодрить и чем-нибудь заинтересовать Юлю и Максима. Юлю девчонкам удалось расшевелить. Она перестала киснуть и немного повеселела. В обед больше не говорила, что еда невкусная, и уплетала суп. Только ложка мелькала. А с Максимом ничего не вышло. Он ни с кем не хотел разговаривать и ни на что не соглашался. До вечера просидел в сторонке с поникшей головой и опущенными плечами. После ужина за Максимом приехал дедушка и увез его домой. Все-таки трудно помочь нелагерным детям, особенно если они сами этого не хотят. А я в тот день так и не позвонил родителям. Я решил дать себе шанс. На следующий день к вечеру я внезапно вспомнил о Костике. Ведь в салюте заезд 7 числа, значит, он уже в лагере. Интересно, как он там? Когда выдалась свободная минута, я попросил свой телефон у Алисы. «Костик, привет!» – воскликнул я в трубку. «Алло! Димыч, это ты? Алло!» «Я! Кто же еще? Как дела?» «Алло! Чего ты молчишь? Алло!» «Я не молчу, я с тобой разговариваю!» «Связи нет! Димыч, если слышишь меня, иди к забору! Давай там встретимся, ты понял?» «Я не могу, нас сейчас на ужин позовут!» «Алло! Алло! Димыч, жду у забора! У забора!» Я нажал отбой и потер оглухшее ухо. И зачем так орать? Как будто от крика связь появится. И какой смысл идти к забору, если там мы все равно не сможем увидеться? Ладно, сбегаю быстренько, решил я. Перекинусь с другом парой слов, спрошу, как дела, и назад к корпусу устроиться в столовую. Я добежал до металлической стены, которая разделяла наши лагеря. Папа еще дома шутил, что мы с Костиком будем встречаться у забора и ходить друг к другу в гости. Только он не знал, что этот забор теперь совсем другой. Сплошной и высокий. Тут не то, что в гости ходить, а даже посмотреть друг на друга не получится. Костик, ты здесь? Ага, здесь, у этой елки. Я пошел по высокой траве в ту сторону, где над забором задвигались еловые лапы. Ну, видишь меня? Где? Да вот же, я тебя вижу. Я поднял голову и заметил отогнутый верхний край металлического листа. И в этой щели глаз Костика. Теперь вижу. Почему ты так высоко? А я на ветке стою. Тут у забора всякий хлам сваливают. Здесь нежилая территория. Сюда вообще никто не ходит. Ее железной сеткой отгородили, а я пролез и на елку забрался. А мне даже забраться не на что. У меня здесь одни кусты и лопухи. Ничего, зато я тебя вижу. Ну и как тебе салют? Супер! Классный лагерь! Не то, что ваш рассвет! Наш? Вообще-то это твой рассвет! Это ты должен был сюда ехать! И хорошо, что не поехал! Салют круче! Чем это он круче? Да всем! Он огромный! Вот ты в каком отряде? В 7-м. Я в 11-м, а всего у нас 15 отрядов. И домики у вас низкие, деревянные, нам рассказывали. А у нас большие, двухэтажные, на 2 отряда. Мы на 2-м этаже живем. И горячая вода у нас есть, а у вас только холодные и умывальники на улице. Подумаешь, 2-й этаж и горячая вода. Зато мы на природе живем и закаляемся. Еще у нас бассейн есть, и кинозал, и секции всякие. Я буду на дзюдо ходить, я уже записался. Мне захотелось треснуть его по макушке. Мало того, что он вместо меня поехал в мой лагерь, так еще и хвастается теперь передо мной. Здесь вообще отлично, одно только плохо. Что? Что тебя здесь нет? Вот если бы мы сейчас вместе были. И я тут же простила ему все обидные слова. Да, хорошо было бы. А знаешь, кто еще со мной в отряде? Комарова и Кочкин. Представляешь? В школе надоели, а теперь еще и здесь с ними быть. Я не успел ничего ответить. В этот момент глаз Костика исчез из дыры, а сам он негромко вскрикнул. Эй, Костик, ты там что, свалился? Да нет, то есть не совсем. Ветка подо мной подломилась. Все нормально? Ты цел? Кажется, да. Ну ладно, тогда я пойду. Мне на ужин пора. Ой, Димыч, погоди. Чего? Я никак не могу отцепиться. От чего отцепиться? Да откуда я знаю? Сзади за что-то зацепился джинсами. Так посмотри. Как я посмотрю? У меня на затылке глаз нет. Я даже повернуться не могу. Ты что, висишь на заборе? Не совсем. Одной ногой висю. То есть вишу. Другой на ветке еле стою. На той, что сломалась. А сзади меня что-то держит за джинсы. Гвоздь, наверное. Ну, покрутись как-нибудь, может, оторвешься. Не, никак. У меня джинсы крепкие. Захочешь, не порвешь. Вот был бы ты в шортах, как я, они сразу порвались бы. И ты спокойно в отряд пошел бы. Ага, без шорт? Хватит глупости болтать. Лучше придумай что-нибудь. Не могу же я здесь до утра висеть. Надо позвать твоих вожатых, сказал я и посмотрел на экран своего телефона. Вот, я вижу, связь есть. Позвони им. Да ты что? Знаешь, что начнется, если кто-то узнает? Нам запрещено в эту часть лагеря ходить. Всех предупредили. Ты хочешь, чтобы меня в первый же день из лагеря выгнали? А Комарова потом в школе будет рассказывать, как меня с забора снимали. Ты ее не знаешь, что ли? Еще и дразнилку придумает. А я-то что могу? Я тебя даже не вижу. До меня донесся горький вздох. Я пробрался через заросли к самому забору и потянулся изо всех сил к отогнутому краю металлического листа. Ничего не вышло. Щель была слишком высоко. Я только чуть руку не вывихнул, да обжег голые ноги крапивой. Нет, в одиночку тут точно не справиться. Ладно, Костик, я сейчас кого-нибудь приведу. Только не взрослых, а то твои взрослые расскажут моим. И давай быстрее, я уже устал. Никуда не уходи, я быстро. Очень смешно. Я догнал наш отряд у входа в столовую. Вожатые были уже внутри. В конце строя я заметил долговязую фигуру Кирилла. Вот кто мне нужен. У него самые длинные руки. Вдруг удастся просунуть их в щель и отцепить Костика. Кирилл! Он обернулся, а вместе с ним обернулся и Макар. Я бешено им замахал. Они вдвоем стали пробираться обратно, расталкивая остальных. Чего? – поинтересовался Макар. Я хотел уточнить, что не звал его, но подумал, пусть идет, лишний человек не помешает. Другу надо помочь, очень срочно, один не справлюсь. «А ужин?» – спросил Кирилл и оглянулся на раскрытую дверь, откуда пахло жареной рыбой. «Не до ужина! Бежим скорее!» Мы втроем обогнули здание столовой с другой стороны, чтобы нас не увидели в окно. Во дворе я заметил груду пустых пластиковых ящиков и прихватил два с собой. «Пригодится!» – на бегу бросил я ребятам, и мы помчались в другой конец лагеря. По дороге я объяснил им, в чем дело. Макар развеселился и несколько раз восторженно спросил. «Что, в самом деле? Он реально висит на заборе?» А потом стал напевать себе под нос песню про листок на заборе, который колышется ветром. У него наверняка были песни на все случаи жизни. Не зря же его мама – учитель музыки. Я тогда подумал, что Костик прав. Наши одноклассники точно не должны об этом узнать. «Здесь, что ли?» – спросил Макар, когда они добрались до забора. «Здесь, здесь! Наконец-то! Что так долго?» «Ничего себе долго!» – возмутился Кирилл. «Неслись как ненормальные, еще и без ужина останемся». «Да успокойся, мы успеем!» Я притоптал траву и установил ящик. «В крайнем случае, хлеба точно дадут. Залезай поживей». «Не поживей, а пошустрей!» – засмеялся Макар. «Он же шустрых!» Тут из-за кустов вдруг появились Санек с Артемом. «А вы откуда? Как вы нас нашли?» «Видели, как вы из столовой убегали», – объяснил Артем. «Как на пожар. Подумали, что-то случилось, и надо помочь». «Почему нас не позвали?» – спросил Санек и добавил. «Мы же теперь одна стая, своих не бросаем». «Эй, вы, стая! Давайте уже что-то делать!» Кирилл с ящиков смог достать до щели, но его рука туда не проходила, было слишком узко. Он попытался отогнуть край железного листа. Щель немного увеличилась, но это тоже ничего не дало. «Нет, пацаны, это все не то. Надо лезть через забор», – сказал Санек. «Слишком высоко». «Кирилл подсадит. Он у нас самый длинный», – заявил Артем. Он не только шустрых, но еще и длинных, засмеялся Макар. И голодных, нетерпеливо добавил Кирилл. Ну кто полезет? Я могу, вызвался Санек. Я ведь спортсмен. Пощупайте мои мускулы. Каменные. Все по очереди пощупали его мускулы. А обратно как выберешься? Костик хилый, он тебе не поможет. Чего это я хилый? Я что угодно сделаю, только освободите меня. Санек забрался на плечи Кирилла, подтянулся на руках и заглянул на соседнюю территорию. «Ничего себе!» – присвистнул он. «Все хламом завалено!» Санек перекинул тело через забор и стал медленно опускаться вниз. Исчезли плечи, потом голова. На верхней кромке забора остались только напряженные побелевшие пальцы. «Есть!» – донесся до всех его радостный голос. После этого исчезли и пальцы. «Я на месте!» – провозгласил он. «Иду к потерпевшему!» «Держись, узник! Спасение близко!» Некоторое время шуршали ветки, что-то хрустело на земле и шаркало по забору. Потом все услышали протяжный вздох облегчения и вопль Костика. «Фух! Все! Свобода! Ура!» Не сговариваясь, прокричали мы. «Ржавая проволока прицепилась. Очень толстая и прочная», – прокомментировал Санек. «Да еще сзади, в неудобном месте. Не, я сам бы точно не освободился». «Спасибо, пацаны! Выручили!» «Димыч, теперь только по телефону будем разговаривать, а сюда я больше не ногой». «Бежали уже, а? Вдруг нам ужин оставили?» Кирилл со страдальческой миной схватился за живот. Мы дождались, пока Санек с помощью Костика и своих каменных мускулов перелезет обратно, и все вместе понеслись в сторону столовой. «Ты давно его знаешь?» – поинтересовался Макар по пути. «Костика? Давно, с первого класса. Он мой лучший друг». «А почему вы с лучшим другом вместе в лагерь не поехали?» – спросил запыхавшийся Артем. «Не догадались».